Но едва мои руки сорвали с плеч ветровку, как сбоку послышалось чье-то неразборчивое бормотание. Оглушительно затрещали сучья, и сквозь кусты прямо к нашим ногам с приглушенной руганью вывалилась расхристанная мужская фигура. Пока мы с Найтли разобрались, что это был совершенно потерявший ориентацию в пространстве Крис, пока вывели его к свету и немного привели в чувство, столь многообещающий для меня момент ушел безвозвратно. Пришлось заниматься иными проблемами, и лишь пристроив его на попечение Барни, я все же смог отправиться в свою комнату. Неуклюже срывая на ходу одежду, я доплелся до кровати и рухнул в ее бездонную пропасть с мыслью о том, что весь день все делал неправильно. Обморочный сон без ночных пробуждений и сновидений длился почти до 8 часов утра. И очнулся я точно в таком положении, как упал на кровать, ничком, голова на бок и в одном носке. Пошевелил руками, ногами, все вроде работало, и я принялся, словно рак, задом сползать на пол. Только когда я принял вертикальное положение, выяснились кое-какие пикантные подробности. В дополнение к ушибленной во время вчерашнего ремонта спине у меня страшно ныло все подбрюшье. Приспустив трусы, я озабоченно взглянул на стонущий участок тела и обнаружил пренеприятнейший факт. Мои тестикулы, отродясь не проявлявшие каких-либо отклонений от нормы, были неестественного фиолетового цвета и увеличились относительно обычного состояния, раза в полтора. «Этого мне только не хватало», — затрусил я в душ. «Отчего же напасть такая на меня свалилась? Ведь не от спиртного же». Всех моих медицинских познаний хватило только на то, чтобы забраться в душевую кабинку и долго поливать причинное место тугой струей холодной воды. Как ни странно, такая примитивная терапия принесла некоторое облегчение. И из душа я выбрался почти прямоходящим существом. Выбрился, скептически глядя на синие круги под глазами, и тут же дал себе зарок, вплоть до завершения поисков, не пить ничего, ну, кроме, пожалуй, пива. Вынув из платяного шкафа последнюю смену нижнего белья, я с грустью убедился, что без похода в магазин мужской одежды не обойтись. Уж очень я выделялся среди всех, кто меня окружал. Тут вообще надо отметить, что одежда в Африке играет не только узкоутилитарную роль, но и является своеобразной визитной карточкой каждой социальной группы. Темнокожие жители ЮАР одевались по одному негласному стандарту, белые — совсем по-другому. Я же не был похож одеянием ни на тех, ни на других. И такое положение, хочешь не хочешь, нужно было срочно исправлять. Взяв расческу, я подошел к зеркалу и принялся поправлять волосы. И тут в дверь тихонько постучали. «Войдите!» — крикнул я, продолжая причесываться. «Не заперто!» Громко хлопнула дверь, но в ванной никто не появился. «Ну, смелее!» — выкрикнул я, последний раз оглядывая себя в зеркале. Зашлепали девичьи тапочки, и в зеркале возникло настороженное личико Ангры. «Как вы, господин Саша?» — поинтересовалась она, не смело протягивая ко мне сложенную щепоткой ладонь. «Пока живой!» — бодрячески отозвался я. «Ты зачем пришла?» «Вилли прислал кое-что». Разжала она пальцы. Сказал, что не повредит выпить лекарство прямо с утра. Я подался чуть вперед. На ладони служанки лежали 3 таблетки. Одна большая, белая, с тисненной надписью, вторая маленькая и почти черная, а третья бурая, с белыми прожилками. «И что это такое?» «Не знаю. Он только просил сказать, что вы держались молодцом, и препараты помогут восстановиться». Служанка беззаботно пожала плечами и добавила. Вилли предупреждал, что большую таблетку надо предварительно растворить в воде. «Ну, если назвал молодцом», — пересыпал я таблетки в свою ладонь, — «тогда придется выпить». Проведя химическую коррекцию организма, я вышел в коридор. «Завтраком уже кормят?» — раскованно подхватил я Ангру, будто нарочно ожидавшую меня в коридоре, под руку. «На кухне есть все, что нужно», — ловко высвободилась она. «Сами-то дорогу найдете?» «Постараюсь», — конфузливо убрал я руки за спину. «Странные здесь порядки», — размышлял я, спускаясь на первый этаж. «Служанки держатся так, будто королевы, а хозяйки, наоборот, кажутся такими доступными, что у мужиков яйца опухают. А может быть, мне так только кажется, и все обстоит совсем наоборот?» Впрочем, эти головоломки решать явно не ко времени. Надо поскорее отыскать Игги и решить мои вопросы по существу. Кухня, интерьер которой я до того момента ни разу не видел, потрясла меня не менее, чем пиратская столовая. Вытянутое в длину белоснежное помещение было более всего похоже не на кухню, а на операционную. Двое поваров, один из которых своим обликом сильно смахивал на одного матерого французского модельера, колдовали у длинного стола над мукой. Две же чернокожие женщины, громко и весело переговариваясь, чистили какие-то местные овощи. Заметив, что я остановился в нерешительности прямо в дверях, одна из них взмахнула ножом, указывая мне, в каком направлении надлежит двигаться. Я сделал десяток шагов, и тут же увидел, что из кухни есть второй выход, выходящий на широкую, прикрытую полосатыми маркизами веранду. А напротив двери было устроено нечто похожее на ступенчатую столовскую раздачу. На подогреваемых подставках стояло несколько кастрюль, сковород и даже керамических котелков. Тут же, чуть пониже, громоздились объемистые миски с салатами, свежевыпеченные коржи, булки, пакеты с йогуртами, сливками, блюда с сырами, груды фруктов и прочей экзотической снеди. Аппетита у меня не было никакого. Однако надо обязательно съесть хотя бы что-нибудь, ибо, как показал мой пока еще скромный опыт проживания в Южной Африке, дожидаться следующей трапезы можно было довольно долго. Взяв из стопки тарелку, я положил в нее кусок курицы, немного салата, гарнир, похожий на гречневую кашу с кетчупом, и коржик. На ту же тарелку уместились вилка, нож и кусочек порционного масла. Дверь на веранду, к моему вязчему удивлению, отъехала в сторону сама, пропустив меня навстречу не только чистейшему утреннему воздуху, но и удивительно живописному виду. Слева, почти в углу веранды, я увидел Игги, сидящего за одним из круглых столов в полном одиночестве. «Ну, сейчас он мне припомнит, как я вчера зажигал публику», — внутренне содрогнулся я. «Но делать было нечего. Провинился, отвечай». «Доброе утро, господин Лау», — направился я к нему. «Позвольте присесть рядом с вами». «А, это ты», — чуть привстал он с плетеного кресла. «Садись, конечно». «Огромная благодарность за прекрасный вчерашний праздник», — поставил я свою тарелку на свободный пятачок. «Заодно прошу прощения за свое не слишком адекватное поведение». «Неужели кому-то морду набил?» — мигом оживился явно не слишком выспавшийся промышленник. «Нет, до этого, слава богу, не дошло». «А-а-а», — огорченно усмехнулся он, — «тогда о чем речь?» «Особую благодарность хотелось бы передать и вашей дочери», — вкрадчиво продолжал я. «Она была так любезна, что почти весь вечер провела со мной». «Сам ей передай», — услышал я в ответ, — «тем более, что я попросил присмотреть за тобой на первых порах. Ну, для того, чтобы ты себя не чувствовал слишком одиноко». «Так вот откуда у его дочки такое внимание к моей скромной персоне», — уткнулся я в тарелку. «А я-то, дурак, подумал. И все же надо при случае поблагодарить Криса, а то как бы я сегодня выглядел. Насильник и необузданный разбойник только и всего. А так все разрешилось просто наилучшим образом». Видя, что я всецело занялся пищей, Игги тоже скосил глаза в мою тарелку. «И что?» вскоре выговорил он с нескрываемым сарказмом. «Это все?» «Вполне достаточно», — отозвался я. «Со вчерашнего барана еще не проголодался». «Это, увы, была антилопа», — снова впал в апатию мой собеседник. «Обещали барана, но что-то там напутали поставщики и привезли все же антилопу». «Ба, «Да и Найтли тоже может соврать, не моргнув глазом», — подумал я, а вслух произнес. «Как бы нам все же обсудить тонкости организации моей экспедиции? Может быть, выделите хотя бы полчаса своего времени? Можно даже в дороге. Мне очень важно ваше мнение». «Времени у меня сегодня навалом», — беспечно взмахнул рукой Игги. «Совет директоров назначен только на 11, а машина за тобой придет только в 5 пополудни. Успеем обо всем уговориться». «Только вот что». Он как-то особенно сглотнул и к моему сиротливому кусочку сыра подложил с одного из своих блюд пару тарталеток с грибами и несколько полосок копченой говядины. «Да, вот я про что». Игги явно не знал, как начать, и некоторое время шарил озабоченным взглядом по столу. Не найдя ничего, чтобы еще такое можно мне скормить, он резко мотнул головой и все же высказался. «Хотел бы тебя попросить не слишком распространяться о цели своего визита. Всякие слухи, да тем более в такое тревожное время, могут нам навредить. А самое главное, лицам женского пола ни о чем не рассказывай. У них, знаешь ли, языки без костей. Моя дочь, кстати, не интересовалась этим вопросом?» «Интересовалась», — с трудом одолевая последнюю тарталетку, кивнул я. «Сказал, что приехал организовать небольшую спасательную экспедицию. Но никого спасать, нигде спасать я ей не говорил». «Прекрасно», — потер руками Игги. «Если снова будет любопытничать, скажи, что приехал спасать какой-нибудь редкий вид птиц». «Да, именно птиц, так будет правильно». А теперь по поводу визита к моему старому приятелю и компаньону Арчи Систенсу. Хотелось бы сразу предупредить тебя, что человек он крайне въедливый и бдительный. Если попробуешь навязать ему какое-то необдуманное решение либо авантюрную идею, то скандала не избежать. Все же он учился в технологическом институте Лозанны и в своем деле понимает. Так что не спеши в своих выводах, постарайся выведать что-то и от него самого. Впрочем, проблема накапливалась столь медленно, что они просто не среагировали на нее вовремя. «Это как...» — принялся разъяснять он свою мысль. «Люди после свадьбы многие годы живут вместе, но друг для друга внешне практически не меняются. А для тех, кто видит их изредка, они стареют быстро». «Спасибо за подсказку», — обозначил я поклон в сторону своего благодетеля. «В дальнейшем буду чрезвычайно осмотрителен. Но надеюсь, как только я закончу это дело, так тут же займемся практической стороной твоей проблемы», — закончил за меня Лау. «И помни, ты едешь птичек спасать», — предостерегающе поднял он палец. Завтрак закончился, но вместо того, чтобы идти со мной сразу в свой кабинет, Игги зачем-то привел меня в бильярдную. «Мой доктор, Джейсон Ван Билле, рекомендовал мне после еды больше двигаться», — пояснил он. «Может, сыграем партию-другую?» «Давненько не брал я в руки кий», — застеснялся я. «Все же бильярд требует постоянной тренировки, а я не подходил к столу уже 2 года». «Я тоже не профессионал», — не стал слушать моих возражений Лао. «Так что поиграем как любители». Он выставил шары и указал на стойку с киями. «Выбирай инструмент по вкусу». Долго уговаривать меня не пришлось. В один из этапов моей жизни практиковаться в этой игре мне приходилось почти ежедневно. И вот теперь, выбрав самый увесистый ударный инструмент, я готовился разбить пирамиду. Мой первый удар был сокрушительным. Пущенный не менее чем 5-килограммовым кием шар разнес прочие 15 шаров в прах. 1-0, объявил Игги, извлекая 6-й номер из левой боковой лузы. «И это называется, давно не играл? До подобного удара я не видел ни разу». Ободренный первой, совершенно случайной удачей, я забил подряд еще 3 шара и только потом допустил промах. Лау, возбужденно пыхтя, попробовал отыграться, но его слишком объемистый живот просто откровенно мешал занять ему более удобную для удара позицию. А о том, чтобы при необходимости лечь на стол, речь не шла вообще. В результате отчаянного получасового сражения я взял 2 партии подряд, но последнюю все же деликатно уступил хозяину дома. Неожиданно в бильярдной появился Барни, о существовании которого за последними событиями я как-то и позабыл. «Извините», — объявил он своим скрипучим голосом, — «явился посыльный». «Бумаги из Steel Corporation принесли?» — с досадой отложил Кей Лау. «Нет, доставил посылку нашему гостю». «Это интересно, пусть заходит». Посыльный, здоровенный мулат, появился в дверях через минуту и, обводя нас вопросительным взглядом, спросил: «Кто из вас будет господин Александр?» Я вскинул руку. «Распишитесь вот здесь». Выложил он прямо на бильярдный стол блокнот и небольшой, упакованный в мутную полиэтиленовую пленку, пакет. Я поставил в указанном месте закорючку и протянул руку к пакету. Остановил меня посыльный, — «с вас 500 рендов». Я принялся рыться по карманам, отчетливо понимая, что почти все мои деньги лежат наверху. «Минуточку», — пробормотал я, отыскав лишь несколько мелких купюр, — «сейчас принесу». «Зачем же далеко ходить?» — остановил меня Лау. «У меня как раз есть такая сумма». Он небрежным движением бросил на зеленое сукно несколько бумажек по 100 рендов. К ним я добавил еще десятку, и да нельзя обрадованный посыльный испарился, словно бесплотный дух. «Что же тебе прислали?» Лау слегка ковырнул пластик ногтем и обернулся ко мне. «Не хочешь посмотреть?» «Думаю, что там лежит небольшая стреляющая машинка», раздувшись от собственной значимости, вымолвил я. «Неужели наш друг Крис успел и тебя охмурить?» — взревел мой собеседник, без всяких церемоний срывая оберточную ленту. «Я сам попросил его достать мне что-либо для самообороны», — попробовал оправдаться я. «Но уверен, именно он намекнул тебе на эту возможность», — не унимался Лау. «И как я не догадался предупредить тебя заранее!» Он дернул молнию продолговатой сумочки, выпавшей из пакета, и на стол увесисто грохнулся действительно небольшой, не более 35 сантиметров в длину, пистолет-пулемет, чем-то смахивающий на маузер революционной поры. Вслед за ним, с несколько более изящным звоном, выскочили и 3 небольшие вороненые обоймы. «Этот неуемный деляга всех тут снабдил этими бестолковыми тарахтелками», — продолжал кипятиться Лау. «Скажи мне, ради бога, зачем тебе понадобилось это...» Он возбужденно потыкал в оружие пальцем. «Никчемная и даже опасная вещь». «Но почему же никчемная?» — с восторгом ухватился я за ребристую рукоятку. «В ближнем бою или тесном помещении ей цены не будет». «Будет, будет», — услышал я в ответ. «Целых 500 рендов, выброшенных на ветер. И готовься ее минуту доказать, что это именно так и есть. Сейчас возьму любую из своих винтовок и сходим в тир сравнимых качества». Через 5 минут мы действительно шагали мимо бушменского бунгало, углубляясь в парк, со всех сторон окружавший усадьбу. На плече у Игги тяжело болтался крупнокалиберный карабин «Стерлинг». Я же бережно прижимал к груди новоприобретенный автоматик. Пройдя через можжевельниковую аллею, в которой я всего несколько часов назад столь романтически гулял под ручку с Найтли, мы вышли к очередной бетонной лестнице. Она круто спускалась вниз, оканчиваясь на дне изрядно облагороженного оврага. «Здесь даже случайно никто появиться не может», — вкратце рассказал хозяин дома историю строительства тира. «С одной стороны река, а с другой — трещина в земле. Сверху стоит сетка в 2 ряда, а выход к реке и вовсе перегорожен стальным забором. Поэтому еще мой отец решил именно здесь организовать место для своих стрелковых упражнений. К тому же высокие бугры перекрывают звуки выстрелов, и мы не создаем помех остальным обитателям нашего городка». Спустившись на хорошо утоптанную земляную площадку, мы подошли к бетонному сооружению, напоминающему трибуну для произнесения речей. Я положил на бетонный же столик свое оружие и взглянул вдоль оврага. Метрах в 50 под защитным деревянным козырьком были размещены 2 стандартные круглые мишени размером не менее полуметра. «Я стреляю в левую», — передернул затвор карабина Игги, — «а ты в правую. Вот и поглядим, кто из нас будет точнее».